Глава 15. Дезире. Этой лампой меня шарахнуло, как обухом по голове. До тех пор я как-то не осознавала, что мне придется навсегда распрощаться с комфортной независимой жизнью в тот миг, когда грузовик с моими вещами отчалит в рябиновую усадьбу. Что не видать мне больше тихих, уютных вечеров в моей квартире. Обычно я начинаю рано готовиться ко сну, обеспечив себя всем необходимым для приятного времяпрепровождения в постели. Хорошая музыка, пара новых книг на широком прикроватном столике, чашка зеленого чая, какой-нибудь фрукт, лампа, бросающая мягкий свет на раскрытую книгу, когда я полулежу в своей кровати с приподнятым изголовьем. Или, скажем, последние известия по радио, пока я медленно потягиваю чай, пишу стихи или веду дневник. С телевизором по вечерам я завязала, опасаясь своей зависимости. Я как закоренелый наркоман, могла просиживать перед ним часами. Уж слишком много было у меня кабельных каналов. Если мне вдруг случалось включить новости, я часто зависала на диване до тех пор, пока на экране не возникала заставка ночного телемагазина, зачарованно щелкая между политическими дебатами, художественными фильмами, уникальными обитателями джунглей и документальными фильмами о Второй мировой войне. Иногда я засыпала под какую-нибудь легкую комедию и, проснувшись через 2 часа, недоумевала, почему ни с того ни с сего все друг друга перестреляли. Правда, вечера в рябиновой усадьбе тоже имели свои преимущества, несмотря на неизбежные новости спорта и прогноз погоды на неделю. Они всегда заканчивались в теплых объятиях Бенни, и это меня крайне радовало. Но фонарик под одеялом и ни минуты покоя наедине с собой? Уж не занять ли мне одну из комнатушек на чердаке, научив Бенни кормить грудью? И вот настал решающий день. И я с тревогой наблюдала за переездом моего скромного, но нежно любимого имущества. Бенни тут же грохнул на лестнице мое красивое керамическое блюдо, что-то бурча про огромные идиотские тарелки, которые все равно не поместятся в шкаф. Когда дело дошло до моей кровати с остальным каркасом и регулируемой высотой, ее он вообще не хотел брать. «У нас же будет двуспальная кровать, безо всяких щелей посередине. И нечего тебе там регулировать. Уж в разных положениях недостатка у нас не будет». Ладно, я и на это согласилась, пока не узнала, что он уже купил кровать у Бенгта Йорена и Вайолет, которые завели себе отдельные спальни, потому что Вайолет рано вставать на работу, а Бенгт Йорен храпит. Подумать только! Начинать совместную жизнь в старой двуспальной кровати Бенгта Йорена и Вайолет, отданной за ненадобностью! Меня передернуло. Но к тому времени я уже купила Вольво, и мои финансовые запасы значительно оскудели. Так что приходилось держаться за ту малость, что еще оставалось. Бенни фыркнул, когда я потребовала, чтобы мы, по крайней мере, купили новый матрас. Вот еще глупости. Матрас как матрас. В меру жесткий, чтобы выдержать основательную нагрузку, заявил он, выразительно мне подмигивая. Моя кровать, видите ли, была слишком мягкой, и то и дело проседала, когда мы скакали на ней, словно утки на волнах. Я тут же почувствовала слабость в коленях. Чертов Бенни. Знает ведь, на какие кнопки жать. В последнее время я только и думала, что о сексе. Видно, эстрогены в крови давали о себе знать. Так я официально переехала в рябиновую усадьбу. Со сменой адреса и отказом от старого номера телефона. Дело было холодным, пасмурным будним днем. Я хотела, чтобы Бенни внес меня в дом на руках, но Бенни только застонал и поставил меня перед выбором. Либо он вносит в дом мои коробки с книгами, либо меня. И то, и другое его спине не потянуть. Но он предложил взять меня за руку, если я сделаю милость и сама перешагну через порог. Первое время мы много смеялись. Это было просто неописуемо – вместе обустраивать наше общее жилище. Я красила стены, клеила обои, Бенни столярничал. Я, конечно, видела, с каким трудом он удерживается от комментариев относительно моих цветовых решений. Безумные джунгли Аниты превратились в белый антик, а валаны и рюши с кухонных занавесок пошли на тряпки. И, в свою очередь, приняла пару его предложений, от которых мне по полу хотелось кататься от смеха. Ну, в общем и целом, пожалуй, можно сказать, что все это время мы были бесконечно счастливы. Уж куда счастливее, чем мне приходилось бывать с Эргеном, хотя у нас в жизни не было никаких разногласий в вопросах вкуса. И каждую ночь я засыпала в этой проклятой двуспальной постели бок о бок с Бенни, чувствуя, как его рука покоится на моем животе. А еще я много фотографировала своей маленькой цифровой камерой. По вечерам я загружала фотографии в ноутбук, писала тексты и верстала из всего этого домашнюю газету под названием «Рябиновый листок». По пятницам, знаменующимся нашими традиционными семейными вечерами, я ее распечатывала и вручала Бенни. Мои старания произвели на него такое впечатление, что он вытащил старую ободранную папку с надписью «Бюллетень Союза работников сельского хозяйства за 1956-1960 годы», вытряхнул из нее пачку пожелтевшей бумаги и начал складывать туда все номера рябинового листка. А я дала себе слово, что отныне буду тщательно документировать все события нашей совместной жизни. «Ха!» —